Эрфурт, 4 ноября 1999 года. Романтичной работы разведчиков бывает только в кино и книгах. На самом деле, самый успешный шпион тот, о котором никто ничего не знает. А самая лучшая работа разведчика та, о которой не знает даже его близкий. Но любая история нуждается в эффектных трюках и приключениях, чтобы оправдать деятельность сотрудников спецслужб, тогда как на самом деле, чем незаметнее их работа, тем лучше. А самое главное в работе разведчиков – умение думать и умение ждать. Согласившись на план Андрея, они вынуждены были ждать каждый в своем номере его звонка. Но был уже полдень, а его телефон упрямо показывал, что его владелец и не думал включать аппарат. Дронго, которому надоело звонить, в первом часу подошел к номеру Ларисы и громко постучал. Она открыла дверь и впустила его в номер. Очевидно, она лежала на постели, так как была в белом гостиничном халате. «Не понимаю, что происходит», — сказал Дронго. «Мы договорились, что он нам позвонит, и вместо этого его аппарат до сих пор не включен. Что-то могло произойти. Это все-таки Германия, а не Колумбия. Здесь просто так люди не пропадают». «Мы должны ждать», — сказала Лариса. «Он обязательно позвонит». «У меня не хватает терпения. К тому же сегодня уже 4 ноября. Сколько нам ждать? Час, два? Не забывайте, что мы еще должны поговорить с Меннертом и вернуться в Берлин, чтобы разобраться, что произошло там. У нас совсем нет времени». «Вы предлагаете поехать в Зули и выяснить все на месте?» – поинтересовалась Лариса. «Или мы все-таки подождем, когда позвонит Андрей Константинович?» «Нет, мы сделаем по-другому. Вы поедете в Зуль и попытаетесь выяснить, что там произошло». «Я?» Очевидно, Лариса и раньше не очень верила в суперменов. Теперь ее лицо выражало крайнюю степень презрения. «Постараюсь объяснить, почему я не люблю самоуверенных женщин и ненавижу феминисток», — пояснил Дронго. «Самое главное достоинство любого мужчины — это мозги. Я считаю, что необходимо максимально, по возможности, конечно, загружать их работой. Так вот, прежде чем бросать на меня такие презрительные взгляды, вы могли бы воспользоваться вашим серым веществом. Дело в том, что в Зуле наверняка ждут появления иностранцы, желательно из России, которые постараются договориться с Меннертом или хотя бы с ним переговорить. Я думаю, немцы не идиоты и уже знают, что к Габриэле приходил какой-то высокий мужчина. Сейчас они его ищут, а ваше появление в Зуле пройдет незамеченным. Тем более, что вы владеете немецким, и к тому же вас никто не ждет». «Я ничего вам не сказала, я и не думала, что вы струсили. Спасибо и на этом. Правда, не понимаю, какой смысл мне бояться. Немецких законов я не нарушал. И разговор с Меннертом не уголовное преступление. Что касается убийства Никбура, то меня в нем тоже нельзя обвинить, так как меня тогда не было в Германии. Поэтому мне лично нечего бояться. Но на самом деле я боюсь. Боюсь за свою репутацию, боюсь по-глупому потерпеть поражение, если не сумею раскрыть всей этой загадочной истории. «Андрей Константинович приказал мне ждать его звонка», — сообщила Лариса. «Я должна оставаться рядом с вами». «Спасибо за заботу. Но меня больше интересует, почему не отвечает телефон вашего напарника? Хотя, кажется, он старший в вашей паре». «Мы будем его ждать». Она упрямо не отвечала ни на один из его вопросов. «Конечно, только учтите, что я буду ждать до вечера. Если Андрей не позвонит, я буду вынужден сам отправиться в Зуль. Ждать больше я не смогу». Он церемонно кивнул ей и вышел из номера. Минул час, другой, третий. Андрей так и не позвонил. В 18:00 Дронго снова постучал в номер Ларисы. На этот раз никто не ответил. Он постучал второй раз. И опять никто не ответил. Дронго уже собирался вернуться в свой номер, как увидел, что Лариса идет по коридору. «Где вы были?» – поинтересовался Дронго. «Опять тайны мадридского двора?» «Он до сих пор не позвонил», – сообщила Лариса. «Я думаю, нам нужно позвонить в его отель». «Давайте», – кивнул Дронго. «И учтите, что я завтра утром уеду в Зуль, даже без вас». «Мы поедем вместе», – решила она. «Я не понимаю, что могло случиться. Он такой обязательный человек, честно говоря, я очень беспокоюсь. Может, вам не нужно ждать до завтрашнего утра? Он бы обязательно позвонил». «Я думаю, что звонить ему не стоит. Если что-то случилось, это вызовет еще больше подозрений». Дронго нахмурился. «Собирайте чемодан, Лариса, мы едем в Зуль. Прямо сейчас. Придется нам выдать себя за супружескую пару. Я куплю пластырь в аптеке и наложу его себе на щеку. Пусть думает, что у меня болят зубы или фурункул. Едем немедленно, я закажу билеты в вагон первого класса». Через полчаса они были уже на вокзале. Дронго внес чемоданы в купе, и они разместились. Почти всю дорогу в Зуль ехали молча. Дронго дремал, а Лариса пыталась дозвониться своему напарнику. Неожиданно раздался телефонный звонок. Она сразу включила аппарат. Дронго проснулся. «Нет», — сказала Лариса, — «нет». «Он еще не звонил». Она отключила аппарат и пояснила. «Это из Москвы». «Я вас ни о чем не спрашивал», — улыбнулся Дронго. «Но нетрудно было догадаться. Они, видимо, нервничают, только я думаю, что они не в Москве. По моим расчетам, они должны быть где-то близко. В Берлине или, может быть, в Эрфурте. Убийцы уже ждут условного сигнала. Может быть, ваш человек уже дежурит у постели раненого буцмана, чтобы перекрыть ему кислород? И следит за домом Габриэлы, чтобы выстрелить в тот момент, когда она выйдет на улицу, чтобы отвезти детей в школу? Вы сами слышите, что говорите?» «Конечно, слышу. И знаю, что так и случится, если я ничего не найду. Их убьют всех, всех до единого. Не пожалеют даже Шелковского, которого столько лет лечили в больнице. Чтобы гарантировать себя от возможного ущерба, любое государство пойдет на все. Есть такое понятие – государственная целесообразность. Это тот случай, когда нужно убрать несколько человек, чтобы спасти гораздо больше людей. Это и есть оборотная сторона работы любой спецслужбы мира. Вот такая грязная и подлая. Поэтому я не работаю на государство, понимая, что в какие-то моменты его интересы могут прийти в противоречие с моими принципами. Когда приедем в Зуль, нам нужно взять такси. хотя отель находится около вокзала», — сказал Дронго. «Но там придется пересечь небольшую площадь, а мне бы не хотелось, чтобы нас сразу обнаружили». «Хорошо», — ответила она, и дальше они ехали молча. В Зуль приехали поздно вечером. На вокзале не было ни одной машины. Дронго прошел к служащему и только спросил, где можно заказать такси. Тот показал на номер, указанный рядом с телефонным аппаратом. Дронго обернулся и заметил у выхода мужчину средних лет, который внимательно следил за ними. Дронго улыбнулся, подошел к Ларисе и показал ей на телефонный аппарат. Она поняла все без слов, подошла к телефону, набрала нужный номер и вызвала машину на немецком языке, выговаривая слова достаточно громко, чтобы их мог услышать стоявший у дверей неизвестный мужчина. «Таксист нас разорвет, когда узнает, куда нужно ехать», — заметила Лариса. «Ничего, у меня есть для него утешение», — сказал Дронго, доставая купюру в 50 марок. Машина появилась через 5 минут. Они погрузили чемоданы. Лариса оказалась права, водитель побагровел, услышав, куда нужно ехать. Дронго спокойно положил рядом с ним желтую купюру и снова показал на здание отеля. Водитель взглянул на деньги и сразу успокоился. Едва они отъехали, как за ними медленно тронулась машина, стоявшая чуть в стороне от вокзала. В «Опеле» находились два человека. Когда такси остановилось у отеля, «Опель» проехал мимо. Очевидно, его пассажирам важно было убедиться, что иностранцы приехали именно сюда. В отеле миловидная девушка, весело улыбаясь, оформила для них номер. Видимо, в ноябре здесь уже появлялось достаточно много туристов. Лариса оформила номер «Сюит» с большой спальней и гостиной. Они прошли в номер, и Дронго с неудовольствием обнаружил, что в гостиной стояли небольшой диван и два кресла, а в спальне большая двуспальная кровать. «Я пойду осмотрю номер Андрея», — сказал Дронго. «Мы пойдем вместе. Я вас подстрахую», — предложила она. По лестнице они спустились на нижний этаж, где находился номер, в котором должен был остановиться Андрей Константинович. Дронго прислушался. Было тихо. Здесь были старые замки, и открыть дверь было совсем несложно. Дронго достал универсальную отмычку, которая была всегда в его чемодане. Он открыл дверь. Лариса стояла в конце коридора. Вошел в номер, огляделся. Вещей здесь не было, вообще не было видно, что в номере кто-то остановился. Дронго вышел из номера, Лариса взглянула на него. «Там никого нет», — сказал он. «И вещей тоже». «Но этого не может быть», — попыталась возразить она. «Можете убедиться сами, номер пустой, его вещей там нет». «Он звонил и назвал нам именно этот номер. Может, он потом его сменил? Нужно спросить у портье». «Нет, она наверняка предупреждена, и если мы попытаемся что-нибудь узнать, то окажемся под наблюдением, лучше ничего не спрашивать. Помочь мы ничем не сможем, а себя засветим». Они вернулись в свой номер. Лариса достала аппарат и, позвонив по известному ей номеру, сообщила, что Андрея Константиновича нигде нет. «Как это нет?» – спросил кто-то злым голосом. «Куда он мог пропасть?» «Не знаю», – призналась Лариса. «Но в номере его нет. И вещей тоже». «Сидите в отеле и никуда не выходите», – приказал ее собеседник. «Мы останемся в отеле до утра», – ответила Лариса. Она убрала аппарат и посмотрела на Дронго. «Я могу принять душ? Или вы снова заставите меня оттуда вылезти?» «Не заставлю. Можете спокойно идти в ванную. А я подожду, пока вы закончите, и приму душ позже. Кровать у нас одна, но я попрошу принести второе одеяло». Лариса не ответила и направилась в ванную комнату. Через полчаса, высушив феном волосы, она вышла из ванной. Дронго сидел в кресле и читал газету. «Мне не нравится таинственное исчезновение вашего напарника», — сказал он, убирая газету. «Думаю, нам нужно выяснить, куда он исчез и куда делись в таком случае его личные вещи. Еще вчера он был именно в этом номере. Мы же не могли ошибиться вдвоем. А если бы он поменял свой номер, он бы нам обязательно сообщил». Он пошел в ванную комнату, разделся и встал под струю горячей воды. Сквозь шум воды он услышал приглушенный голос Ларисы. Он вышел из ванной, подошел к двери и прислушался. «Не знаю, что случилось», — оправдывалась она. «Не могу понять, что могло произойти. Но его нигде нет». «Да нет, я говорила. И вещей тоже нет». «Я все понимаю». «Ну, конечно, понимаю». Дронго вернулся и встал под душ, включил воду сильнее. Как южный человек, он не выносил холода ни в помещениях, ни во время купаний. Зато он мог мыться почти кипятком. Закрыв глаза, Дронго наслаждался горячей водой, когда услышал, что дверь ванной открылась. На пороге стояла Лариса, которая внимательно на него смотрела. Он задернул занавеску до конца и спросил: «Вы решили показать мне, как это неприятно, когда отвлекают человека, принимающего душ?» «Нет, не считайте, что мне приятно смотреть на вас с головы. Мне только что позвонили». «Нашелся Андрей Константинович». «Где?» Он забыл, что стоит под душем, и отдернул занавеску. Она окинула его взглядом с головы до ног и, очевидно, оставшись довольна осмотром, удовлетворенно кивнула. «В больнице. Лежит с переломом черепа, сломанными ребрами и позвоночником. Сегодня утром он попал под машину, которая сразу скрылась. А его вещи забрала из номера полиция. Она уже сообщила в российское посольство о случившемся». «Думаете, это случайно?» «Конечно, нет. Извините, я вам мешаю». Она вышла из ванной комнаты, он достал полотенце и торопливо вытерся, надел халат и тоже вышел. «Это не могли сделать немцы. Зачем им прибегать к таким подлым приемам? Они вполне могли его просто выслать или не допустить встречи с Мейнардом. А вместо этого они устраивают аварию». «Это не немцы», — повторил Дронго. «Только одно из двух, либо это американцы, либо те, по приказу которых Гайслер стрелял в своего лучшего друга, когда-то спасшего ему жизнь». Андрею Константиновичу от этого не легче. Верно, но нам будет проще работать, если мы хотя бы попытаемся понять, кто это мог быть. И, соответственно, вычислим наших возможных соперников. Он с неудовольствием посмотрел на двуспальную кровать. Второе одеяло уже принесли, а на диване он бы явно не поместился. «Может, мне поспать в кресле?» – рискнул предложить Дронго. Она изумленно взглянула на него, чуть усмехнулась. «Вы стесняетесь или боитесь?» – уточнила Лариса. «Боюсь, рядом с такой красивой женщиной», – улыбнулся Дронго. «Ничего, я обещаю, что не дам вам возможности отличиться, как с Габриэлой. Вас устраивает такая гарантия?» «Вполне. Только я не это имел в виду. Я сплю беспокойно. Могу вам помешать. Надеюсь, вы не кричите во сне, и вас не мучают кошмары?» «Убедили», – кивнул Дронго. «Завтра нам нужно будет выяснить, что случилось с Меннартом и почему Андрей Константинович не смог с ним встретиться. Кажется, мы остались вдвоем. Меня предупредили, чтобы мы не пытались с ним связаться», – сообщил Лариса. «Официальный представитель российского посольства будет здесь и выяснит, как это могло случиться». Она легла спать гораздо раньше него. Дронго еще сидел перед телевизором, по привычке продумывая сложившуюся ситуацию и план на завтра. Во втором часу ночи он, наконец, отправился спать. Женщина спала достаточно чутко. Стоило ему войти в комнату, как она проснулась, а, взглянув на него, повернулась на бок и укрылась с головой. Дронго осторожно прошел к своей стороне кровати и, тяжело вздохнув, снял халат. Затем он лег в постель, повернул голову и взглянул на женщину. Потом укрылся одеялом и закрыл глаза. В эту ночь они спали беспокойно, просыпаясь от каждого звука. Утром он проснулся раньше обычного, она уже была в ванной. Он посмотрел на смятую постель рядом с собой и улыбнулся. В его жизни были и такие невероятные случаи.